Перегрин встал на место, но заявил, что ничто не заставит его совершить такое безумство — стреляться со своим единственным другом, даже не подозревая из-за чего. И уж ни в коем случае он первый не посягнет на жизнь друга. На это Пеп уж дико захохотал, и в то же мгновение пуля вылетела из его пистолета и пронзила шляпу Перегринуса. Тот, не поднимая шляпы, свалившийся на землю, в глубоком молчании уставился на друга. Пеп уж приблизился к Перегринусу на несколько шагов и глухо пробормотал: «Стреляй!» Тогда Перегринус быстро разрядил пистолет в воздух. С громким воплем, как безумный, бросился Георг Пепуш на грудь своего друга и закричал раздирающим душу голосом: «Она умирает! Она умирает от любви к тебе, несчастный! Спеши, спаси ее, ты можешь это, и спаси ее для себя, а мне дай погибнуть в диком отчаянии!» И Пепуш убежал прочь с такой быстротой, что Перегринус потерял его в ту же минуту из виду. Тяжкое беспокойство овладело Перегринусом. Он подумал, не вызвано ли бешеное поведение его друга каким-нибудь несчастьем с милой малюткой. Стремительно поспешил он назад в город. Дома старая Алина встретила его громкими причитаниями, что бедная прекрасная принцесса внезапно очень сильно занемогла и, наверное, скоро умрет. Старый господин Сваммер сам лично пошел за лучшим врачом Франкфурта. Убитый горем, Перегринус на цыпочках вошел в комнату Сваммера, дверь которой отворила ему старуха. Бледная, неподвижная, как труп, лежала малютка на софе, и Перегринус расслышал ее тихое дыхание, только став на колени и наклонившись над ней. Как только Перегринус взял холодную, как лед, руку бедняжки, на ее бледных губах заиграла болезненная улыбка, и она прошептала: «Это ты, мой милый друг? Ты пришел сюда взглянуть еще разок на ту, которая тебя так невыразимо любит? Ах! Оттого ведь она и умирает, что не может дышать без тебя». Перегринус, почти обезумев от горя, разразился уверениями в своей бесконечной любви, твердя, что нет ничего в мире, чем бы он не пожертвовал для своей милой. Слова перешли в поцелуи, а в поцелуях, как дыхание любви, послышались снова слова. «Ты знаешь», — невнятно звучали ее слова, — «ты знаешь, мой Перегринус, как велика моя любовь к тебе. Я могу быть твоей, а ты моим. Я могу тотчас же выздороветь, и ты увидишь меня расцветшей в свежем блеске юности. Как цветок, напоенный утренней росой, подниму я радостно свою поникшую голову, но отдай мне пленника, мой дорогой, мой любимый Перегринус, а то я на твоих глазах и зайду в несказанной смертной муке. Перегринус, я больше не могу. Все кончено». И малютка, только что приподнявшаяся наполовину, вновь поникла на подушке. Грудь ее то поднималась, то опускалась порывисто, как в предсмертном борении. Губы посинели, взор, казалось, угасал. В дикой тоске схватился Перегринус за галстук, но мастер-блоха уже сам прыгнул на белую шею малютки, воскликнув голосом глубочайшей скорби: «Я погиб!» Перегринус протянул руку, чтобы схватить мастера, но вдруг точно незримая сила удержала его руку, и совсем другие мысли, чем те, которые переполняли его только что, мелькнули у него в голове. «Как, — думал он, — ты, слабый человек, предавшийся бешеной страсти, в безумии любовного вожделения, принявший за истину ловкий обман, ты хочешь вероломно предать того, кому обещал свое покровительство? Ты хочешь заковать в цепи вечного рабства свободный безобидный народец, навеки погубить единственного друга, у которого слова никогда не расходятся с мыслями? Нет, нет, опомнись, Перегринус, лучше смерть, чем измена. Дай мне пленника, умираю!» Так, запинаясь, лепетала малютка угасающим голосом, «Нет!» — воскликнул Перегринус в диком отчаянии, хватая малютку в свои объятия. «Нет, никогда, но дай мне с тобой умереть!» В это мгновение послышался резкий гармонический звук. Точно кто-то ударял в маленькие серебряные колокольчики. Внезапно губы и щеки Дертье зарозовели. Она вскочила с софы и принялась прыгать вокруг по комнате, раздражаясь судорожным смехом. Можно было подумать, что ее укусил тарантул. В ужасе глядел Перегринус на жуткое зрелище. В ужасе взглянул на это и доктор, остановившийся в дверях, как окаменелый, и загородивший вход в комнату следовавшему за ним господину Сваммеру.